Для начала я заглянул в кухню, но там среди плошек, мисок, котлов и поварешек не оказалось ничего для меня ценного. Разве что поварской тесак, размером с мою руку, я бы прихватил на память, но он был в плохом состоянии. Давно не точенный, сплошь покрытый зеленым мхом. Ладно, будет время, почищу. Пока же нужна одежда. Также в кухне я заметил массивное кольцо прямо в полу, крепившееся к круглому люку в подвал. Хм, интересно, на леднике вполне могли сохраниться в целости кое-какие продукты. В животе немедленно заурчало. Лесных яблок, которые я съел, было совершенно недостаточно для моего организма. Он требовал пищи, и как можно больше. Решил, что в подвал я загляну сразу же, как приоденусь. Более не тратя время в кухне, я поднял лампу чуть выше, поднялся на второй этаж и прошелся по скрипучим доскам, заглядывая во все комнаты по очереди. Везде царил бардак и хаос. Это еще более укрепило меня в мысли, что жильцы съехали спонтанно, прихватив с собой первые подвернувшиеся под руку вещи. И все же кое-что я нашел. В первой комнате, прямо на широкой кровати, валялись небрежно брошенные чьей-то рукой два женских платья простого кроя, несколько чепчиков, платков, даже чулки, одиноко свисавшие с края кровати. Женская комната, мне дальше. Во второй повезло больше, там находились мужские вещи. Я с удовольствием вытащил из очередного сундука штаны из плотного материала и тут же надел их на себя, подпоясав ремнем с патронташем. Наконец-то, голый человек подсознательно слабее одетого, это факт. Я почувствовал это на себе. Там же в сундуке нашлась серая рубаха, застегивающаяся на петличку в вороте. Чуть большевато, видно, хозяин был тот еще здоровяк, но это не страшно. Я натянул ее через голову и заправил в штаны. Ну вот, уже что-то. Жаль только, более ничего для себя интересного я не отыскал. Куртка бы не помешала, но ничего похожего не было. Ладно, на улице все равно тепло, что днем, что ночью. Обойдусь. Теперь не стыдно и на людях показаться. Впрочем, это уже завтра. А сегодняшнюю ночь я решил провести в этом доме. Места тут хватило бы на целую армию. Вот только сначала нужно проверить подвал. Живот все сильнее крутило от голода. Да и выпить бы не помешало. Вдруг в подвале имеется и винный погреб, ведь порядочному дому без него никуда. Я спустился на первый этаж, вернулся в кухню, подошел к железному кольцу и потянул за него. Тяжелый люк нехотя, со скрипом пошел на меня. Снизу пахнуло морозным холодом. Отлично, значит, не ошибся, и внизу ледник. Лампа высветила деревянные ступеньки, ведущие во тьму. Надеясь в глубине души, что они не прогнили, я осторожно начал спускаться. Ступеней оказалось ровно 10, после чего мои ноги ступили на камни подвального этажа. Где-то впереди послышался приглушенный рык, эхом отразившийся от покатых сводчатых стен, и кто-то тяжело двинулся в мою сторону, отчетливо шоркая по полу ногами. А ногами ли? Глава 5. Первая мысль, мелькнувшая в голове, зверь забрался внутрь и шарит по комнатам. Судя по громким звукам, медведь. А у меня в револьвере всего 6 патронов, маловато для такой туши, да еще попасть попробуй в жизненно важные органы, а перезарядить барабан времени мне не дадут. И все же, я решил узнать, кто там бродит по дому, который я уже считал своим на эту ночь. Вдруг получится спугнуть зверюгу, поставив лампу так, чтобы отчетливо видеть путь для отступления к лестнице, я сдвинулся чуть в сторону, уходя в тень, и замер в ожидании. Отблески от лампы бросали причудливые тени на покатые каменные стены, выхватывая из мрака несколько крупных бочек и непонятный хлам, сложенный, а точнее, сброшенный в одну большую кучу прямо по центру подвала. Долго сидеть в засаде не пришлось. Шарканье приближалось, кто-то все так же неспешно шел на свет лампы, то порыкивая, то издавая низкое, почти утробное урчание. Я терпеливо ждал. Из тьмы на свет выступила массивная фигура. Нет, это был не медведь. Вроде, человек. Судя по всему, высокий, но узкоплечий, и при этом какой-то весь сутулиный, скорченный, скукоженный. Он водил руками из стороны в сторону, словно слепой, ищущий ориентиры. Потом остановился по центру зала и замер. И я, наконец, сумел разглядеть его лицо. Не человек, никаких сомнений. Фигурой, да, похож, но вместо лица у него был словно нарисованный черный овал с белыми неровными дырами вместо рта, носа и глаз. От головы отходили длинные, изгибающиеся отростки, по 2-3 с каждой стороны. Казалось, они, словно локаторы, изучают местность. Одежды на существе не было вовсе, ребра, торчавшие под толстой зеленой шкурой, располагались странно, полукругом, сходясь к одной точке в середине грудины и образовывая там плотный комок, который слегка мерцал в полутьме. Руки и ноги с первого взгляда казались обычными, но, приглядевшись, я увидел острые наросты на локтях и коленях. Запахло так, словно я внезапно оказался на болоте, сыростью, легкой гнилью и плесенью. Что это за гадость? Откуда она взялась? Теперь понятно, почему дом покинули в такой спешке. Видно, побоялись связываться и решили лучше бросить все имущество на произвол судьбы, чем вступить в схватку. Неужели тварь настолько сильна, либо же она здесь не одна, и это лишь разведчик, выбравшийся на шум оценить обстановку и отыскать в моем лице предполагаемый ужин? Если так, ну его, лучше отступить и поискать иное место под ночлег. Иметь дело даже с одной такой образиной мне вовсе не хотелось, а тем более с целым выводком. Одного барабана для этого явно недостаточно. Тварь все топталась на месте, крутя головой и шевеля отростками. Они, словно щупальца, растопырились в разные стороны. В какой-то момент существо издало новый рык, и я увидел два ряда острых, как у пираньи, зубов. Попробую отступить незаметно, если тварь перекроет единственный выход, будет тяжело. Сам себя загнал в западню, но едва я двинулся с места, как все отростки, идущие из головы твари, взметнулись вверх, как у медузы Горгоны, и синхронно повернулись в мою сторону. Я был прав, существо ими видит, а провалы глаз и ушей не несут никакой активной функции, это просто атрофированные бывшие органы осязания. Вдобавок, из глубины подвала послышалось новое характерное шарканье по полу, другие твари шли на помощь своей товарке. Более не раздумывая, я бросился к лестнице, даже не пытаясь вступить в схватку. Оно мне надо, даже если каким-то чудом завалю первую гадину, остальные успеют добраться до меня. Не зная врага, вступать в схватку было глупо. Далеко убежать мне не удалось. Тварь на мгновение замерла, а потом прыгнула прямо с места, пролетела половину подвала и тяжело приземлилась точно на ступеньках, ведущих наверх. Узкая впалая грудь существа вздымалась и опускалась, а средоточие в центре груди, к которому сходились все ребра, начало сильнее пульсировать темно-бардовым цветом. Путь для побега отрезан. Такого я совершенно не ожидал. Тварь выглядела очень опасной, хоть и медлительной. Ее способность к прыжкам оказалась для меня неприятным сюрпризом. Останавливаться я не стал. Шарканье из дальней части подвала все приближалось, и вдобавок раздался новый рык, за ним второй и третий. Сходу увернувшись от корявых конечностей с неожиданно острыми на вид когтями, я высадил в тварь все оставшиеся заряды, целясь по неожиданному наитию не в голову, а в пульсирующий в центре грудины нарост. Две пули лишь скользнули по ребрам, не сумев пробить толстую кожу, лишь слегка ее поцарапав, и рикошетом ушли в стороны, еще три впились в тело, не причинив видимого вреда, но шестая, последняя, оказалась счастливой, и попала в самый центр, именно туда, куда я и целил. Нарост взорвался мощно, как пузырь с водой, сброшенный с высоты на камни, с невероятной силой разметав вокруг бурую густую кровь, слизь и некую непонятную субстанцию лилового цвета. Кажется, это была единственно уязвимая точка на теле твари. Было у меня подозрение, что если бы я целил в голову, толку бы это не дало. Сейчас же отростки на ее голове существа безжизненно опали вниз, конечности опустились, оказавшись неожиданно длинными, почти до пола, это не было заметно, пока тварь держала руки на весу. Сам же монстр неспешно, словно нехотя, осел на пол. Но я уже оббежал его стороной и влетел по ступеням вверх, спиной чуя приближающуюся стаю. Еще секунда, закрыть люк, а потом завалить его всем, что попало под руку, лишь бы те, кто обитал внизу, ни в коем случае не сумели бы выбить его и выбраться из норы, в которой они, судя по всему, обитали. Первым под руку попался массивный стол, и я едва сдвинул его с места, но в итоге он прочно стал ножкой прямо на люк. Теперь-то я прекрасно понимал людей, бежавших отсюда, бросивших все на произвол судьбы. Мне дико повезло, что я сумел разобраться с одним монстром, но сколько их там еще внизу, бог весть. Вот и бывшие владельцы дома решили не искушать судьбу. Может, они планировали вернуться позже и выжечь каленым железом заразу, но не вернулись по причинам, мне неизвестным. Перед глазами ярко вспыхнула очередная надпись. Вы победили существо-прыгун. Класс врага. Слабый монстр. Ваш текущий статус – новичок. Повышены следующие показатели. Меткость – удача. Ваша новая локальная задача – уничтожить всю стаю прыгунов. приступить к выполнению задачи. Да нет, отложить. Нет уж, спасибо. Может быть, когда-нибудь в другой раз. Я, не задумываясь, громко сказал вслух: отложить. Надпись пропала, но вместо нее вспыхнуло старое напоминание. Ваши текущие локальные цели. Разведка, сбор информации. Ваши текущие глобальные цели не определены. С этим понятно, тут ничего не изменилось. Зато теперь стало отчетливо ясно и другое. Монстров, подобных тому, которого я только что чудом уничтожил, в моем мире не существует. Моргнув два раза правым глазом, я убрал надпись. По натуре, я человек не слишком эмоциональный и чувствительный, к тому же не склонный к рефлексиям и переживаниям. По мне стучи, не стучи, эффект будет один и тот же. На удар всегда отвечу ударом, но если того требует ситуация, выжду, сколько потребуется. Поэтому, очнувшись в коконе, я и не впал в панику. Решив для себя точно, что это не галлюцинация, я остановился на версии, что попросту попал в некий эксперимент, и рано или поздно мне объяснят его правила. То, что я оказался без одежды и средств к защите, тоже логично. Видно, одним из правил было суметь позаботиться о себе самому. С этим я справился. Все всплывающие надписи, по сути, это не только подсказчик и помощник, но еще и средство слежения. Тот, кто вживил в мои мозги чип, явно контролировал все мои передвижения. Но пока пользы от подсказчика было больше, чем вреда. Впрочем, о засаде в подвале он ничего не сообщил, да и о черной птице тоже. И все же до этого момента я надеялся, что нахожусь дома. Встреча с прыгуном поставила жирную точку на всех моих планах. В моем мире такого существа быть не могло априори. Значит, я более не в своем мире. Либо же я в каком-то диком заповеднике, которого нет ни на одной карте. Но для заповедника слишком уж обширная территория. Получается, первая версия и есть правда. Осознание этого факта ничего не поменяло в моей голове. Я не паниковал, не впал в депрессию, не начал кататься по земле и звать помощь. Пусть мир другой, но я-то все тот же. И оставим это. Снизу в люк ударили с неожиданной мощью, дерево затрещало, а тяжелый стол, который я поставил на люк ножкой, чуть подпрыгнул, несмотря на свой изрядный вес. Вот ведь, твари, сидели себе тихо и спокойно черт-те знает сколько времени в подвале, не суетились, не пытались выбраться, ведь до этого момента люк был просто прикрыт, а сейчас очнулись и беснуются. Это я их вывел из спячки? Похоже на то. А чем они занимались в подвале, интересно знать. Единственная версия, приходящая на ум, существа прятались от жары. В подвале холодно, даже морозно, а на дворе сущий крематорий, особенно в полдень. Возможен ли подобный перепад температур? Сомневаюсь. Было ли внизу нечто, способное генерировать холод? Очень даже может быть. Поэтому твари там и обитали. Так, и что мне делать дальше? Второй удар был не менее мощным, чем первый. Такими темпами люк долго не выдержит. Я начал накидывать сверху на стол прочие вещи, стараясь выискивать более крупные и тяжелые. Но вокруг были лишь стулья и лавки, а это мелочи для тех, кто лезет снизу. Остается одно, временно отступить. Сейчас ночь, за окнами тьма, да и прохлада уже пришла, сменив дневной зной. И если мое предположение верно, то сейчас самое время для прыгунов. Ночью они выйдут из дома и устроят на меня охоту, и деваться мне некуда. Местности я не знаю, далеко не убегу. От третьего удара люк, наконец, лопнул посередине, и ножка стола провалилась в образовавшуюся трещину. Конструкция накренилась, и все, что я накидал сверху, посыпалось на пол. Более не размышляя, я выскочил из дома, плотно затворив за собой дверь. Низко в небе висела крупная, щербатая луна, но ее света все равно не хватало, чтобы толком сориентироваться на местности. Приходилось действовать по памяти, и, почувствовав под ногами некогда хорошо утрамбованную дорогу, я побежал по ней, что было сил, то и дело спотыкаясь о разросшиеся во все стороны корни деревьев и периодически попадая ногами в кротовье ямы. Пришлось сильно снизить темп передвижения, так и поломаться недолго. Тогда пиши, пропало. Где-то позади раздался громкий треск. Кажется, твари выбили входную дверь, а следом за ним рев, переходящий в вой. Звучало все это не особо приятно. Из охотника я превратился в жертву. И если существа меня догонят, с удовольствием начнут рвать на части. Сделать это будет легко. Их когтями вспороть и выпотрошить человека расплюнуть. Кстати, подобный вой, только чуть тише, я слышал прошлой ночью. Повезло, что не встретился с тварями раньше, но если они ночами бродили по лесу, значит из подвала имелся и другой выход. А девка тоже хороша, могла бы предупредить об опасности, зараза в перьях. Я бежал вдоль лесной опушки, деревья грозно шебуршали листвой справа, сзади не стихал постепенно приближающийся вой, а в небе на фоне огромной луны несколько раз промелькнули стремительные тени. Черные птицы, их еще сейчас не хватало. Неприятное явление, ожидать, пока некто вцепится в твою спину когтями и начнет драть ее на лоскуты, или спикирует с неба на голову, как охреневшая от безнаказанности чайка в погоне за булкой в руках случайного прохожего. Быстро бежать не получалось. Все, что мне удавалось, это плестись почти вслепую, надеясь не споткнуться. Когда звуки за спиной стали совсем уж громкими, я остановился и обернулся. Передо мной из ночи, как черти из коробочки, появились два прыгуна. Они приземлились в пяти шагах от меня, упав на все четыре конечности и царапая землю когтями. Я видел, как все отростки на их головах нацелились точно на меня. Интересно, присосутся, как пиявки, пока твари будут рвать мое тело. Я чувствовал, что существа меня изучают. Были ли они разумны, не уверен, но интуиция в них развита чрезвычайно. Они явно поняли, что именно я явился причиной гибели их товарища, и теперь прикидывали, стоит ли ждать от меня неожиданностей, или можно смело нападать. Противопоставить им мне было нечего. Револьвер в кобуре разряжен. Все произошло настолько стремительно, что зарядить его повторно времени не хватило, и даже перочинного ножика в кармане нет, а голыми руками этих монстров не победить. Прыгуны почему-то медлили. Видно, все же опасались подвоха. Вместо того, чтобы просто броситься на меня, твари стали неспешно обходить меня с двух сторон, планируя, как видно, атаковать одновременно. Тогда хотя бы одна из особей гарантированно доберется до моей шеи своими зубами. Как по мне, они могли и не осторожничать. Но приятно, когда тебя уважают. И тут явилось чудо, которое я совершенно не ожидал. В воздухе что-то резко просвистело, и один из прыгунов рухнул на спину, пытаясь когтями выдрать из шеи длинную стрелу. Тут же следующая стрела пробила ему пульсирующее средоточие на груди, и тварь затихла. Второй более ничего не ждал и совершил великолепный скачок прямо с места. Я видел, что и живые отростки, и его когтистые лапы, все нацелены на меня, и увернуться от него я уже никак не успевал. Но очередная стрела впилась ему в лапу, сбив темп, а последняя выбила несколько зубов и застряла в черепе. Скорость и точность неведомого стрелка поражали. Прыгун был еще жив и, свалившись прямо на меня, тут же заработал лапами, как мясник тесаком, или что, что я успел силой откинуть его неожиданно тяжелое тело подальше, спасло меня от смерти. Из ночной тьмы появилась невысокая ладная фигура с копьем в руках, и одним умелым, давно отработанным жестом пришпилила прыгуна к земле, как энтомолог пришпиливает булавкой ценную бабочку, пробив ему центральный нарост. Прыгун махнул лапой и отрубил верхнюю часть копья, но это было последнее, что он сделал перед гибелью. Все же я оказался прав, и только удар в нарост приводил к немедленной смерти твари. Прыгун конвульсивно подергался и быстро затих. Я с трудом поднялся на ноги, весь вымазанный в крови и телесной жидкости прыгуна. В другое время естественная брезгливость взяла бы свое, но сейчас мне было не до такой ерунды. Я был жив, хотя несколько секунд назад мог бы заказывать себе деревянный макинтош. Обошлось. Перед глазами загорелись уже привычные яркие буквы. Стая прыгунов уничтожена. Ваша доля участия. Возможные бонусы утеряны. Ваш статус остается без изменений. Ваши прочие цели остаются без изменений. Помните, слабые долго не живут. Лилуя, спасшая мне жизнь, подошла к мертвому прыгуну и попыталась вытащить из его тела копье. Это у нее не получилось, острие глубоко застряло в теле, а древко было сломано пополам. Тогда она вернулась к первому трупу и извлекла все стрелы. Потом обернулась на меня и, неодобрительно качая головой, сказала, говорила, иди прямиком в караж, нигде не задерживайся. Так нет, забрел в гиблый дом. Хуже места в ближайшей округе не сыскать. Хорошо, что я промолчал и не стал спорить. Потому что, по факту, она была права. Залезть в специально заколоченный от случайных путников дом, суметь разворошить там гнездо прыгунов и чуть не погибнуть в итоге от их лап, это надо было умудриться. Ладно, неожиданно смягчилась девушка, одного ты прикончил. Обычно с ними не связываются, слишком опасные. Что будем делать? Брошу тут, Так ты еще с кем-нибудь решишь познакомиться на свою голову. Для гордой индианки она была удивительно словоохотлива. Я все так же молчал, не желая ее прерывать, ведь Лилуя только что крепко выручила меня. «Пойдешь со мной», — решила девушка. «Переночуем вместе». Глава 6. Если мне сначала и показалось, что под словом «переночевать» Лилуя имеет в виду нечто интимное, то разочароваться пришлось достаточно быстро. Ночевать в ее понимании именно это и значило, и ничего более. Впрочем, я настолько умаился за день, что был только рад такому повороту событий. По дороге мы свернули к небольшому озерцу, и я сумел чуть привести себя в порядок, смыв с лица и одежды кровь и слизь. В темноте я почти ничего не видел, поэтому был уверен, что большая часть грязи так и осталась на мне, оставленная в заброшенном доме лампа очень пригодилась бы. Сейчас, после истребления стаи, можно было бы и вернуться. Но Лилуя так не считала. Наоборот, она старалась удалиться как можно дальше от дома, а на все мои вопросы лишь таинственно молчала. Девушка ориентировалась в темноте, как кошка, поэтому я не опасался, что мы заблудимся, и решил довериться ей. Все же моей гибели она явно не желала, иначе просто посмотрела бы со стороны, как прыгуны рвут меня на куски. Заночевали мы в небольшой пещере, вход в которую был прикрыт от случайного взора густыми зарослями. Не зная о ее существовании, практически невозможно было отыскать узкий проход, ведущий внутрь. Пещеры явно периодически пользовались, Лилуя откуда-то достала факел и зажгла его, чиркнув спичкой о коробок, и тут же осветив все вокруг на насколько шагов. Покатые стены, покрытые мхом, следы костровища, несколько сброшенных грудой шкур, что-то вроде импровизированной лежанки. «Удобное место. Будем спать здесь», — деловито повторила индианка, вставляя факел в специальный крепеж на стене. «Ты ляжешь на шкурах, а я тут», — указала она на лежанку. «А может и я тут?» Валяться на полу мне совершенно не улыбалось, хватило вчерашней полубессонной ночи на дереве. «Все же насильничать хочешь?» — удрученно покачала головой девица. «Так я и думала. Может, не надо было тебя выручать?» «Обещаю». Я поднял вверх обе руки. «Даже пальцем не притронусь». Лилуя подозрительно осмотрела мои руки с таким видом, словно я уже тянул их к ее аппетитной груди и упругой попке. Потом с сомнением кивнула. «Ладно, ляжешь со мной рядом. Надеюсь на твою порядочность. Неужели я производил впечатление человека, готового кинуться на все, что шевелится?» «Лилуя, конечно, девица хоть куда, но уж как-то воздержусь от домогательств. Я все собирался расспросить ее о том месте, в которое попал, и о людях, его населяющих. Но, поразмыслив, решил не задавать прямых вопросов, а обойтись лишь наводящими. Не хотелось давать ей понять, что я тут полный новичок. Мало ли как местные относятся к таким пришлым, как я. Есть ли другие такие же или мне одному так повезло? Рано или поздно, ситуация прояснится. Буду просто плыть по течению, активно загребая в нужную сторону. Первым делом требуется освоиться и понять, что делать дальше в принципе. И этот вопрос явно не решится в тесной пещере. «Возьми, поешь». Лилуя протянула мне галету и кусок вяленой рыбы. Я с жадностью набросился на угощение, проглотив все в один момент. В подвале дома было не до поисков съестного, а воспоминание о лесных яблоках давно не грело душу. Девушка тоже сживала кусок галеты, запили все водой из небольшой баклажки, и на этом ужин завершился. «Много есть на ночь вредно», — пояснила индианка. «Я бы не отказался от добавки, для моего крупного тела такой порции было маловато, но надо и честь знать. Спасибо за угощение, сочтемся. Тебя как звать?» Я замялся. Имени своего я так не вспомнил, как и все прочие подробности прошлой жизни. Придумать новое, но я мог попасть впросак. Назовусь, к примеру, Брюсом Лилиефаном Петровым, и не угадаю местную тенденцию. «Не помню», — честно ответил я, головой, видно, ударился. «Память отшибла. Человек без имени», — торжественно произнесла Лилуя. «Я так и буду тебя звать». Я пожал плечами, мне было все равно. Начали укладываться на ночь. Под шкурами было тепло и уютно. Красивое женское тело, лежавшее рядом, вызывало определенные желания, с которыми, впрочем, я легко справлялся. Не мальчик, на голые сиськи не поведусь. Впрочем, никто и не баловал меня эротическими видами. Наоборот, Лилуя закуталась в шкуры по самую шею, и через несколько минут уже сладко посапывала. Мне же не спалось. Глаза у меня то непроизвольно закрывались, то вновь открывались, пока внезапно не загорелась новая надпись. «Вы вошли в режим картографии. Вы можете поставить метку на текущей локации под названием «Пещера», чтобы в дальнейшем всегда иметь возможность найти сюда дорогу. Увеличить карту, провести большим пальцем правой руки вдоль указательного пальца. Уменьшить масштаб, обратное действие. Ох, ты, любопытно. Разумеется, я тут же согласился сохранить метку, а после увеличил карту. Она была достаточно схематична и показывала как бы вид сверху, но и это отлично. С подобным помощником сложно потеряться. Встроенный в голове компьютер, что может быть удобнее. Поэкспериментировав, я уменьшил масштаб, и передо мной открылся темный мир, лишь малая часть которого была подсвечена голубоватым цветом. Я увидел начальную точку, черную скалу, от которой на восток простиралась бесконечная пустыня. Увидел и лес, до которого сумел дойти в первый день, и малую часть которого мог теперь наблюдать сверху. Отдельным маркером был показан заброшенный дом на опушке. При случае, я наведался бы туда еще раз. Сейчас, когда угроза ликвидирована, самое время проверить подвал, вдруг там найдется что-то интересное. Жаль, что территории, на которых я еще не успел побывать, были покрыты мраком. Хоть бы какую подсказку дали, пару названий, намеки, куда стоит соваться, а от посещения каких мест лучше воздержаться. Ничего, обойдусь. Спасибо и за то, что есть. Наигравшись с картой, я отключил все надписи и, наконец, задремал. А проснувшись поутру, Лилуи в пещере я уже не застал. Девица исчезла по-английски, не попрощавшись. Разве что в этот раз оставила мне баклажку с водой и еще одну галету на завтрак. Славься извечное женское желание накормить мужика. Ничего из вещей, лежащих в пещере, я, разумеется, не взял. Не хватало еще на гостеприимство отвечать черной неблагодарностью. Поэтому, перекусив на скорую руку, я выбрался на свежий воздух. Солнце, несмотря на раннее утро, уже светило вовсю. День вновь обещал быть жарким. Активировав желтую нить, я пошел в нужную сторону, негромко насвистывая себе под нос незамысловатую мелодию, которую сочинял на ходу. Птички весело мне подпевали, мимо пробежал зайчишка, вдалеке между деревьями мелькнул олененок. Идиллия. Если бы не вчерашние приключения, лес показался бы тихим и спокойным. Как оказалось, вчера мы в целом сильно продвинулись в сторону Караджа, и через некоторое время я выбрался из леса, срезал путь через зеленый луг, над которым летали разноцветные стрекозы, бабочки и толстые шмели, и выбрался на вчерашний тракт, ведущий, как показывала моя желтая нить, как раз туда, куда требуется. Тракт – одно название, и близко не стоял с римскими мощеными дорогами, обычная проселочная дорожка, но для этих диких мест уже достижение. По крайней мере, видно было, что это именно дорога, а не звериная тропа. Не слишком широкая, двум повозкам уже сложно будет разъехаться, но вполне удобная, вот только за ней перестали следить. Кое-где даже пробивались молодые деревца. Иссяк поток путешественников и торговцев, любопытно. И еще немного непонятно, куда именно она вела. Нет, одно направление шло в сторону Караджа, а вот второе, огибая лес, дорога должна была упереться в пустыню. Но зачем кому-то понадобилось устраивать тракт в том направлении? Кроме песка, там ничего нет. Или раньше пустыни не было, а когда она пришла, то поглотила тучные пастбища, луга и всю растительность, а, возможно, и соседние поселения. Рубашка и штаны за ночь высохли, но подозрительные бурые пятна на них остались. Нужно будет простирнуть по случаю, а лучше всего, раздобыть новые одежды у местных. Вот только, боюсь, двух монет мне на это не хватит. Подумав, я снял звезду шерифа и сунул ее в карман. Обменяю где-нибудь на кусок хлеба, все же вещь красивая. Впрочем, провоцировать народ раньше времени не стоит. Неизвестно еще, как в Карадже относится к представителям закона. По всему получалось, что я попал в мир, близкий к уровню Дикого Запада. Револьвер старого образца, звезда шерифа, индианка, все об этом говорила. Вот только прыгуны были лишними. Если бы не они, я мог бы представить, что просто каким-то образом попал в прошлое, но они рушили эту версию на корню. Нет, это иной мир, похожий на наш, но живущий по своим законам. Через несколько часов пути, углядев слева многочисленный табун лошадей, за которым присматривали несколько всадников в широкополых шляпах и с ружьями, притороченными к седлам, я понял, что не ошибся. Ко мне всадники проявили лишь мимолетный интерес, но оно и к лучшему. Один из них, молодой парень лет 17, отделился от остальных и подъехал на расстояние в несколько десятков шагов, внимательно глянул на меня, поздоровался коротким кивком и развернул своего жеребца в обратную сторону. Я запоздало приподнял свою шляпу в знак приветствия. Так, значит, против чужаков здесь особо ничего не имеют. Или же я соответствовал тому образу, который молодой всадник ожидал увидеть. Одет, хоть и не в новые вещи, но и не в рванье, шляпа, символ мужчины, тоже при мне, опять же длинный револьвер, который я вновь зарядил, патронтаж. Кстати, заряжался он так же, как и известная мне русская модель, переламываясь пополам, удобно, практично и быстро. Вот только чуть тяжеловат, но это ерунда. Мне не хватало лишь лошади для полного образа. Ничего, будет возможность, обзаведусь животинкой. Ездить верхом мне прежде приходилось, я чувствовал, что легко совладаю с ней при случае. Впереди уже виднелись первые домишки окраины города, самые неказистые и бедные, деревянные, чуть ли не фанерные. Казалось, любой порыв ветра может сдуть такой дом с места, но люди – существа, умеющие приспособиться к любым условиям. Мужчина средних лет тяпкой обрабатывал свой крохотный участок, женщина развешивала стиранное белье во дворике на веревках, пара ребятишек с криками гонялись друг за другом, сверкая голыми пятками. Не вступая в разговоры, я прошел мимо и потопал дальше по дороге в сторону уже более многочисленных построек, громоздившихся впереди. Из кузни справа валил густой дым и слышались монотонные удары по железу, от кожевников слева шел густой неприятный запах, там явно дубили и выделывали коровьи шкуры. Прочие ремесленные мастерские тоже были вынесены за основной городской периметр, образовывая целый квартал пригорода. Проходя мимо мастерской гробовщика, я увидел с десяток готовых изделий, стоявших на улице. Крышки простых и дорогих на вид гробов были приветливо приоткрыты, словно приглашая заглянуть внутрь. Высокий и сутулый гробовщик в черном глухом сюртуке и цилиндре на голове посмотрел на меня долгим, внимательным взглядом, будто снимая мерку. Я улыбнулся ему той особой улыбкой, от которой некоторые чувствительные особы падали в обморок, но гробовщик оказался мужчиной крепким и оскалился мне в ответ. «Заходите, добрый человек, только для вас особая скидка. При покупке двух гробов, третий бесплатно. Благодарю за предложение, но, пожалуй, пока воздержусь. Впрочем, запомню и буду иметь в виду». На этом и расстались, довольные друг другом. Я очень надеялся, что его услуги мне не понадобятся. Город, в который я, наконец, вошел, по большей части был деревянным. Одно- и двухэтажные строения вплотную теснились друг к другу, и в случае пожара, начали бы гореть одно за другим. Еще на окраине я заметил дозорные вышки, отстоящие друг от друга в пределах видимости, на которых дежурили караульные с винтовками. Кого они тут высматривают, в этой глуши? Прыгунов, забора или иной внешней преграды, мешающий проникнуть в город, при этом не имелось. В какой-то момент перед глазами появилась надпись: «Вы вошли в город Карадж, 9-й квадрат, население, 3546 человек, ваша цель разведка достигнута, повышен показатель, интеллект, совет, действуйте осмотрительно, от вашего выбора зависит ваша жизнь, ваши текущие глобальные цели не определены». 9-й квадрат, что бы это значило? Какое-то местное административное деление. Впрочем, неважно, позже разберусь. Интересно, как повышение интеллекта можно отследить? Или это чисто гипотетически? Вы прочитали книгу, вы стали умнее. Ну-ну, тоже мне, помощник хренов. Впрочем, всплывающие подсказки, штука все же полезная, одна карта чего стоит, а теперь появились еще и информационные справки. А городок-то не маленький, 3500 жителей. Тут можно и задержаться на время. Я моргнул определенным образом, вызывая желтую путеводную ниточку, которая сама по себе погасла, когда я шел мимо вышек со стрелками, но она не появилась. Я достиг конечной точки пути, вряд ли, но желтая нить все никак не желала возвращаться. Ладно, позже поэкспериментирую. Ко мне никто не подходил и не пытался заговорить. Кажется, я вообще не привлек ничьего внимания. Либо же люди здесь жили на редкость нелюбопытные. Женщины в пышных платьях неспешно прогуливались вдоль улиц, останавливаясь лишь, чтобы заглянуть в тот или иной магазинчик, или же приказать служанкам, следующим за ними, купить свежей зелени или говяжью вырезку в лавке мясника. Мужчины в основном стояли группами по 5-10 человек, курили, харкали прямо под ноги и негромко общались, пряча загорелые от солнца лица под поля широкополых шляп. Одеты они были примерно одинаково: однотонные или в полоску костюмы у других, штаны из плотной ткани и куртки, почти у всех на ногах сапоги, лишь некоторые красовались в туфлях или ботинках, но вот шляпы носил каждый. Основным отличием от образа типичного городка, который был у меня в голове, было в том, что и женщины, и мужчины были совершенно разных рас и цвета кожи. Азиаты, европоиды, негроиды – полный набор. И служанкой у черной госпожи могла быть белая девушка, и наоборот. Никакого расизма. Впрочем, преобладали все же светлокожие люди, их было навскидку процентов 70 от общего числа. Куда податься первым делом? Нужно позаботиться о пище, ночлеге и заработке. Мой взгляд упал на деревянную вывеску на двухэтажном доме, выкрашенную в красный цвет. На ней были изображены пара скакунов, вставших на дыбы, мордами друг к другу. Надпись соответствовала рисунку. Два мустанга. Местный салун, он же бар, он же центр и сосредоточие жизни. Дверные створки как раз в этот момент распахнулись, и на улицу выбрался пьяный в хлам мужчина. В одной руке он держал полупустую зеленую бутылку, а большим пальцем второй руки зацепился за свой ремень, стараясь таким образом удерживать равновесие. Это ему не особо удалось, мужчину качнуло, повело прямо на меня, но он все же сумел остановиться, вот только напиток из бутылки силой инерции плеснулся прямо на мою и так видавшую виды рубаху. Какой, однако, казус, сокрушенно покачал головой мужчина, пытаясь сконцентрировать взгляд на мне. Извиниться он даже и не пытался. «Осторожнее надо», сдерживая ярость, сказал я. «Это ты мне?» Искренне удивился он. «Да ты хоть знаешь, с кем говоришь? С человеком, не умеющим пить?» предположил я. «Да я тебя...» Он потянулся к револьверу, висящему в кобуре у пояса. Не думая, я коротко ударил его в челюсть. Бутылка выпала из его руки и разбилась, а тяжелое тело я успел подхватить и усадил спиной к стене салуна, надвинув шляпу ему на лицо. «Жить будет. Отдохни-ка немного, приятель». «Энда, не так я представлял себе первое знакомство с городом». «Зря вы так, сэр», — раздался чей-то негромкий, слегка надтреснутый голос, «шакал Джо, злопамятный ублюдок, и, как очнется, обязательно станет искать встречи с вами, а он один из лучших стрелков в Карадже». Я повернулся на звук голоса и увидел старого негра в рабочей робе и с метлой в руках. Он подметал улицу и стал невольным свидетелем инцидента. «Благодарю за предупреждение». Я приподнял шляпу в знак приветствия. Этот жест и общее уважительное обращение произвели на старика благоприятное впечатление. Он огляделся по сторонам и, не увидев случайных свидетелей, негромко предложил: «Мистер, если хотите, я перережу ему глотку, а тело оттащу подальше. Его долго никто не хватится. Кажется, человеческая жизнь в Карадже ничего не стоит». «Спасибо, воздержусь от вашего щедрого предложения», — отказался я. «Зря, зря», — покачал головой негр. «Если что-то будет нужно, обращайтесь ко мне в любое время. Старого Мандилу все в городе знают. Скажи-ка, друг, а где я могу найти комнатку на пару ночей?» «Да прямо в двух мустангах и найдете. Скажите жирному Грегу, владельцу заведения, что вас направил Мандила, он сделает хорошую скидку». Я кивнул и толкнул скрипучие створки салуна от себя. Внутри было накурено и пахло крепким алкоголем. За широкими столами сидели мужчины, играли в кости и карты, ели, обсуждали свежие новости и, конечно, выпивали. Смог от сигар стоял такой, что с непривычки сшибало с ног. В дальней части зала за барной стойкой я заметил громадного мужчину, протиравшего стаканы. Очевидно, это и был жирный Грег, он-то мне и нужен. Я пошел сквозь зал, чуть морщись от окружающих меня запахов табака, виски, кислой капусты, жареного мяса и пота. Моей личностью никто не заинтересовался, что только радовало. Топер, сидевший на табурете за небольшим черным пианино, играл легкую мелодию. «Да ты мухлюешь, сволочь!» Из-за стола слева от меня вскочил разгневанный человек с рыжей шевелюрой и закатанными по локоть рукавами клетчатой рубашки. Был он низкорослым, но ширина и покатость плеч выдавали в нем опытного борца. Напротив него тут же встал его соперник, высокий мужчина с красивым лицом, будто с обложки мужского журнала. Узкая бородка и подкрученные усы были аккуратно подстрижены, одет он был модно и, очевидно, дорого. Шелковый темно-синий в полоску сюртук, белоснежная рубашка и галстук-бабочка на шее довершали образ лакированные туфли, начищенные до блеска. «Ты кого сволочью назвал, мразь?» – мрачно уточнил он. В салуне наступила гробовая тишина. «Кажется, сейчас тут будут убивать». У коротышки револьвера под рукой не было, пояс с оружием остался висеть на спинке стула, и он уже осознал свою ошибку. у высокого оружие находилось в кобуре у пояса, и выхватить его было секундным делом. Он дернул руку к рукояти револьвера. Я сделал то единственное, что мог. Подхватив правой рукой ближайший свободный стул, я обрушил его на спину и голову высокого. Ненавижу шулеров. От мощного удара стул развалился. В моей руке осталась лишь часть спинки, но и мужчина рухнул на деревянные доски пола. Я бы и сам справился. Недовольно посмотрел на меня коротышка. Мне помощь не требовалась. Народ вокруг недовольно загудел после этих слов, но рыжему было плевать. Он подскочил к поверженному телу, закатал правый рукав его сюртука и с громким криком показал спрятанную там карту. «Туз, я же говорил, что это мошенник. Повесим его, ребята». Несколько человек вскочили на ноги, готовые мгновенно привести приговор в исполнение. Я не слишком ценил человеческие жизни, но все же это был перебор. Не слишком ли круто? Я встал рядом с коротышкой, глядя на него сверху вниз тяжелым взглядом. «А ты кто такой будешь?» — взвился он. «Человек, прохожий», — нейтрально ответил я. «Вот и проходи себе мимо. Пока цел». Я не любил угрозы, тем более исходящие от человека, которому, по сути, я только что спас жизнь. Поэтому, недолго думая, я провел классическую двойку в голову, левой, правой. Оба удара достигли цели, но коротышка, к моему удивлению, устоял на ногах. Более того, встряхнув шевелюрой, он контратаковал, дотянувшись левой мне в печень. От удара звезда шерифа вывалилась у меня из кармана и, позвякивая, покатилась по полу, остановившись на середине зала. Злобный рыжий коротышка внезапно расцвел смущенной улыбкой, демонстрируя прорехи в зубах, и совершенно иным, спокойным и дружелюбным тоном произнес: «Вы, новый шериф, наконец-то, мы вас заждались». Глава 7. «Шериф, это он мне, КХМ», я затруднялся, как лучше объяснить возникшее недоразумение. «Мы ждали, что вы приедете, но не знали точно, когда. Подумали уже, не случилось ли чего в пути, времена-то нынче неспокойные, сами знаете». Коротышка не давал мне возможности вставить и слово. Он оказался на редкость болтлив, этот рыжий. Заметив, что я несколько растерялся, он повернулся и прикрикнул на собравшихся вокруг людей: «Чего встали? Расходись. Представление закончено». После чего взял со спинки стула ремень с револьвером и болтавшимися наручниками, надел его, отцепил наручники, перевернул тело шулера и застегнул браслеты на его руках. Жирный Грег поднес кружку с водой, и рыжий выплеснул ее содержимое прямо в лицо мошенника. Тот негромко застонал и открыл мутные глаза. «Давненько на тебя люди жаловались», — пояснил ему довольный коротышка. «Да все за руку схватить не получалось. Теперь болтаться тебе на суку, ворон кормить. Скажите, шериф, КХМ», — вновь повторил я, стараясь придать своему тону некую многозначительность. «Ну и нравы в этом чертовом городке, за передергивание карт готовы вешать без разговоров. Впрочем, может, оно и правильно. А вы, собственно, ох, простите, где мои манеры?» Сокрушенно воскликнул рыжий и протянул мне руку. «Бэнксимур, ваш заместитель». От него пахло алкоголем и жареным луком. Рукопожатие у Бэнкси было столь же крепким, как и его голова. А то, что ростом он едва достигал моего плеча, нисколько не умаляло прочих его достоинств. Но все же требовалось объясниться, иначе все могло зайти слишком далеко. «Вот только шансов у меня не было. Ваше имя можете не называть, я и так его знаю». Продолжая трясти мою ладонь своей клешней, тараторил Мур. «Мы все так обрадовались, когда нам сообщили, что сам легендарный мистер Эрп, гроза всех бандитов и негодяев по ту и эту сторону Дуная, был назначен новым шерифом в Карадж». «Дуная?» — глупо переспросил я, вычленив интересное. «Кажется, так называлась одна из крупных рек моего мира. Но что-то не похоже, что я дома. Значит, название – простое совпадение». Следующие слова Бэнкси только убедили меня в этом. «Кстати, вы давно в последний раз охотились на крокодилов? У нас в этом году их избыток. Лезут и лезут из реки, житья от них нет. Зато хорошие сапоги можно сшить, если подстрелить парочку». Болтовня мистера Мура, или как его там, мне изрядно надоело. Я сжал покрепче ему руку, он начал давить в ответ, но, как оказалось, сил у меня было больше. Лицо Бэнкси покраснело от прилива крови, и стали отчетливо видны многочисленные веснушки. Но он не сдавался, это претило его боевой натуре. Когда я почувствовал, что еще чуть-чуть, и кости затрещат, отпустил. Уф! Мур затряс рукой в воздухе, дуя на нее. «Ну вы и силач! Уж на что у меня хватка крепкая, но с вами на руках бороться я бы не стал. Хотел бы сказать, вновь начал я, но тут Шулер, к тому моменту окончательно пришедший в себя, резко дернулся, неожиданно пнул заместителя шерифа по ноге и бросился бежать, стремительно пролетев прямо сквозь поскрипывающие на ветру двери салуна. Вот же гад, запрыгал на одной ноге Мур, прямо в мышцу попал, сволочь. Я невольно улыбнулся, а Бэнкси, заметив мою улыбку, внезапно обиделся. Думаете, мы тут работать не умеем? Дыра у нас, думаете, я вам сейчас покажу. Негромко матерясь себе под нос, он, чуть прихрамывая, выскочил на улицу следом за беглецом. Народ, любопытствуя, потянулся следом. Хорошее зрелище всегда востребовано людьми, а, судя по всему, цирк предстоял еще тот. Выйдя последним, я как раз успел на финал этой истории. Шулер бежал по улице, стараясь перепрыгивать лужи и кучи коровьего и лошадиного дерьма, при этом высоко задирая ноги в лакированных штиблетах. За ним верхом гнался Мур, раскручивая над головой лассо. Бросок, и петля захлестнула тело беглеца, крепко притянув руки к корпусу. Шулер покатился по земле и нырнул лицом прямо в одну из тех самых кучек навоза, которыми только что так столь явно брезговал. Народ откровенно потешался. Мужчины грубо ржали, женщины, прогуливающиеся по деревянному тротуару, выложенному вдоль широкой части дороги, смущенно прикрывали лица веерами. Местные пацаны тут же вооружились камнями и принялись было обстреливать бедолагу, но грозный рык Мура мгновенно положил этому конец. Кажется, заместитель шерифа пользовался в городе уважением. Я встал чуть в стороне от входа в салун, и Мур подъехал ко мне, таща на веревке перепачканного Шулера. Тот растерял былой лоск и выглядел испуганным. На мгновение мне даже стало жаль его. «Вы серьезно решили повесить этого человека?» С любопытством глядя на заместителя, спросил я. «Пожалуй, на первый раз можно ограничиться общественными работами на благо города. Как считаете, шериф?» «Я не ше», в который раз попытался рассказать правду я. Но Бэнкси меня не дослушал и тут же громко сообщил. «Кстати, ваша квартира уже готова. Все по высшему классу, не сомневайтесь. Но сначала неплохо было бы наведаться в управление этого пристроить», кивнул он на поникшего Шулера, «да с парнями познакомиться. Все вас ждут». «С парнями, говоришь?» – переспросил я. «Сегодня как раз все на месте, не считая дряхлого Сэма. Он отправился охотиться за скальпами, обещал вернуться лишь к вечеру. А что если немного повременить с признанием? Тех двух мелких монет, что я нашел у скелета, явно не хватит на проживание в Карадже. Максимум, что ими можно оплатить, стакан дешевого пойла. Но не ночевать же на улице». Амур сказал, что шерифу подготовлена квартира, и она уже ждет его, точнее, меня. Вот только, как бы хуже ни стало, когда обман все же вскроется. Местные, как я успел заметить, были людьми склонными к жестоким решениям и быстрыми на расправу. Наверняка, хоть кто-то знает нового шерифа в лицо, или, как минимум, у меня потребуют какие-то удостоверяющие личность документы. Одной звезды шерифа явно будет недостаточно. Но сейчас на меня и так навалилась чертова куча проблем, так что одной больше, одной меньше, плевать. Хотя бы переночую в чистой постели, приведу себя в порядок, а потом решат повесить, как самозванца, значит, так тому и быть. Хотя у меня еще оставалось 15 патронов в патронташе и 6 в барабане, в худшем случае, отобьюсь как-то. «Хорошо, показывайте дорогу, мистер Мур», — кивнул я. Но Бэнкси не спешил трогаться с места, он недоуменно смотрел на меня, словно ожидая чего-то. «Проблемы?» — мрачно прищурившись и ожидая очередного подвоха от судьбы, поинтересовался я. «Шерифа вы что, пешком?» «Понятно, лошадку мою потерял». Оглядывается на коновязь, волнуется, не увели ли местные, пока я был в салуне. «Люблю совершать пешие прогулки», — траурным голосом ответил я и сплюнул сквозь щель в зубах. «Но Хаэм понял вас, сэр». Судя по его виду, ничего он не понял, но уточнять не решился. «Веди», — отрезал я, более не задавая лишних вопросов. Мур тронул поводья и неторопливо поехал по улице, подстраиваясь под мой шаг. Шулер благодарно взглянул на меня и тоже зашагал размеренно, вместо того, чтобы бежать, спотыкаясь, за жеребцом Бэнкси. Карадж, хоть и был преимущественно деревянным, все же внушал уважение. Мостовые вымощены камнем, причем очень качественно, проезжавшие мимо повозки даже особо не трясло. Дома вокруг солидные, многие в два, а некоторые и во все три этажа, сделанные со вкусом, на совесть, ну или до первого пожара. Лавки и магазинчики удивляли своим разнообразием, словно мы находились не в далекой провинции, как я понял из слов Мура, а во вполне респектабельном крупном городе. Публика тоже была в основном солидная, одетая вовсе не в лохмотья. Некоторые дамы блистали украшениями, а у мужчин из боковых карманов торчали золотые цепочки от часов. И даже запахи стояли приемлемые. Конечно, дерьмом воняло, как в деревне, но куда же деться от навоза. Кстати, улицы убирали. Я заметил тележку золотаря, собиравшего особо крупные коровьи лепехи. Цивилизация, мать ее. Кстати, полюбопытствовал я, продолжая разглядывать город, а куда делся ваш старый шериф? Пропал без вести пару месяцев назад, посуровил лицом Мур. Может, мертв, а может, сбежал из нашего городка куда подальше. Уж не скелет ли этого самого шерифа я обнаружил у скалы? Нет, вряд ли. Иначе Бэнкси узнал бы шляпу и револьвер, да и значок тоже. Сколько же мертвых шерифов валяется в округе? В таком случае, возможно, останки принадлежали самому мистеру Эрпу, за которого меня приняли. Итак, очередная загадка. Было два шерифа, не осталось ни одного. Зато имеется неопознанный скелет со звездой. Плюс появился один самозваный шериф. Вопрос, какого дьявола здесь происходит? Мы миновали первый встреченный мной каменный дом, на котором висела лаконичная вывеска. Банк. Прошли лавку аптекаря, взгляд зацепился за вывеску на соседнем доме. Оружейная лавка, вот куда я точно загляну в будущем. Вскоре позади остались и несколько постоялых дворов, и десятки домов горожан, эти были попроще, в основном одноэтажные, и теснились друг к другу впритык. Видно, так легче было строить, или же они подпирали друг друга, не давая соседнему развалиться на части. Откровенно богатых домов и особняков я пока не заметил. Вероятно, они располагались в другой, более состоятельной части города. Где-то впереди раздался оглушительный паровозный гудок. Святые угодники, да здесь и железная дорога имеется. Мур, постоянно оборачивающийся в седле, заметил мой удивленный взгляд. Год назад до нас ветку дотянули, соединились с седьмым квадратом. Поезд пока раз в неделю, вот как раз сегодня пришел, пояснил он, и тут же округлил глаза, поймав мысль. Вы ведь на нем и прибыли, верно? Я не стал отнекиваться, лишь чуть пожал плечами, мол, угадал. Если не дать ему хоть какое-то объяснение, он начнет строить новые версии, и кто знает, до чего в итоге додумается. Прибыли, сообщил Бэнкси, сворачивая чуть в сторону. Наша резиденция. Сказано было уверенно и даже с апломбом, на деле же на самом отшибе, у заросшего лопухами и густой травой пустыря, стоял довольно старый, слегка облезлый на вид двухэтажный домик. Первый этаж выглядел довольно широким и был выстроен из камня, а вот второй, очевидно, надстроен позже, и новый архитектор оказался ограничен в бюджете, которого хватило лишь на дерево, и поэтому дом напоминал пирамиду с крупным основанием и небольшой второй ступенью. Справа под навесом были привязаны несколько лошадей. Там же чуть дальше стоял дилижанс с зарешеченными оконцами, рядом с ним притулилась обычная телега. Покосившаяся, давно не крашеная табличка над центральным входом гласила: «Управление шерифа по городу Каратшей округе». Мур спрыгнул с коня, привязал его у коновязи и, схватив Шулера за рукав, потащил его к дверям, морща нос от запахов, исходивших от задержанного. Я последовал за ними, придав своему лицу суровое выражение. Внутри оказалось на удивление прохладно, особенно на контрасте с уличной жарой и духотой. В просторной приемной никого не оказалось. Обстановку составляли несколько столов, на которых вместо бумаг лежали лошадиные седла и сбруя, с десяток грубых табуретов, да пара высоких дубовых шкафов, наполовину заполненных толстыми папками в кожаных переплетах. Вторую половину полок занимали пустые и початые бутылки с алкоголем. Из приемной вправо уходил коридор, а слева витая железная лестница вела на второй этаж. Мур, громко ругаясь вслух, потащил свою жертву в дальний угол, в котором была оборудована зарешеченная камера. Пинком отправив Шулера внутрь, заместитель шерифа запер дверь и подошел ко мне. «Вот, собственно, тут наша берлога. Парни сейчас подойдут». В ту же секунду послышался громкий грубоватый смех, и по лестнице со второго этажа кубарем скатился человечек в котелке. Следом за ним прилетел портфель. Котелок свалился с головы несчастного, и стало видно, что он лысый, как колено. «Ты опять здесь? Пристрелю!» Грозно прикрикнул Мур, и человечек, испуганно подхватив свой головной убор и портфель, бросился на выход. Я вопросительно уставился на Бэнкси, и он не замедлил объяснить. «Мерзкий тип, скажу я вам, из банка. Все ходят и ходят, Денег хочет по старому займу, но парни сегодня не в духе. Шулер в камере засмеялся, и Мур погрозил ему кулаком. Погляжу, как ты будешь веселиться, когда до тебя дело дойдет. На лестнице появились двое. Один был совсем юнцом, едва усики над верхней губой пробились. Тощий, как молодое деревце, но такой же гибкий и ловкий. И быстрый взгляд, который он бросил на меня, выдавал в нем ум и наблюдательность. Опасный человек. А вот второй оказался настоящим гигантом и обладателем густой бороды. Высотой явно за 2 метра, он весь бугрился могучими мышцами и был словно ходячая гора. Лестница жалобно скрипела под его весом. «Парни, шериф прибыл», — торжественно провозгласил Мур и широким жестом указал на меня. «Мистер Эрб, перед вами парни. Тот, который худой, как спичка, зовется Тиазмей Хаскинс, а здоровяк откликается на имя Бург. С прибытием, шериф Эрб». Оба заместителя подошли поближе и по очереди протянули руки для приветствия. С ними я не стал играть, как с Муром, в игру кто сильнее. Коротко поздоровался и присел на краешек стола, и тут же перед глазами появились буквы. «Поздравляем! Вы официально вступили в должность шерифа города Каракши квадрата 9. Выполняете свои обязанности честно, или же не выполняете их. Все зависит лишь от вас. Ваши текущие глобальные цели. Служить и защищать». Весьма любопытное сообщение. Получается, я все же обладаю некой свободой воли, и опять упомянут некий квадрат номер 9. Интересно знать, насколько большая область подпала под мою юрисдикцию. Предлагаю слегка спрыснуть наше знакомство. Неугомонный Бэнкси уже доставал жестяные кружки из ближнего шкафа, оттуда же он выудил довольно объемную бутылку, и в мгновение ока разлил ее содержимое по посуде. Я противиться не стал. Наоборот, добрая выпивка – это то, что мне сейчас требовалось. Вот только все трое, и даже Шулер в клетке, смотрели на меня как-то странно, словно ожидая чего-то. Подняв кружку, я громко произнес: «Служи и защищай», после чего выпил ее содержимое одним долгим глотком, потом задержал дыхание на несколько секунд, прислушиваясь к внутренним ощущениям, и лишь убедившись, что жидкость пришлась моему организму по нраву, его обдало жаром, скрутило на мгновение и блаженно отпустило, шумно выдохнул, ощутив, наконец, неописуемо вонючий аромат. «Мощная дрянь», — похвалил я. Бург басовито засмеялся, Мур захлопал в ладоши, а Змей Хаскинс заметил: «С непривычки колотушка валит с ног любого. Вы крепкий человек, мистер Эрб». Входная дверь неожиданно распахнулась, и внутрь ввалился мужчина лет 50 на вид, в кожаном плаще до пят. В руках он держал винчестер. «А вот и дряхлый Сэм», — обрадовался Мур. «Только отчего я скальпов не вижу?» Сэм на вид было вовсе не дряхлым. Наоборот, этот человек дал бы фору многим. Высокий, жилистый, он явно привык к кочевой жизни. Лицо его было испещрено следами от оспы. К счастью, борода скрывала большую часть изъянов. От виска до скулы шел старый шрам. Мне показалось, что он чем-то сильно взволнован, хотя и старается не подавать виду. Я поднялся на ноги. «Это наш новый шериф», — представил меня Бэнкси. «Тот самый мистер Эрб». «Мое уважение», — приподнял шляпу Сэм. Я кивнул в ответ. Сэм продолжил: «У меня для вас плохие новости, шериф. Малыш Билли и его ребята в городе только что завалились в 2 мустанга. Пьют. Что будем делать, дьявол?» — воскликнул Бэнкси, потрясая рыжей шевелюрой. «Мы же только оттуда». Все было тихо и спокойно. Шулер в клетке вновь обидно засмеялся. Мур кинул в него пустой кружкой, но промахнулся. «Признаться, я понятия не имел, что мы должны делать с этой информацией», и перевел недоуменный взгляд на Мура. Тот пояснил: «Билли и его банду разыскивают по нескольким квадратам. За его голову дают 500 монет, и по 100 за каждого его бойца. На их счету минимум 3 ограбления банков и множество убийств. Вот только людей у него 20, а нас всего 4, а им теперь 5. Вряд ли мы сможем что-то им противопоставить. Поэтому они и являются в Карадж, когда вздумается. Трахают шлюх, да заливаются пойлом по самые уши. Потом сваливают, и если за время визита никого не грохнут, считай, зря приехали». Остальные парни молчали, оценивающе поглядывая на меня. Дряхлый Сэм плеснул себе колотушки из бутылки и залпом выпил. «Я думал, мне все это чертовски не нравилось, и все же я решил уточнить, а что делал прежний шериф в подобных случаях?» Бэнкси пожал плечами. «А что он мог сделать?» «Ничего, игнорировал. Парни погуляют, отведут душу и уедут», — так он говорил. «Неплохое решение. Прежний шериф был мудрым человеком. Зачем мне новые проблемы, старые бы решить. Я ведь еще даже не увидел свою квартиру, не смыл с себя грязь и дорожную пыль, что мне за дело до каких-то местных бандитов, но где-то в районе моего солнечного сплетения появилось невнятное ощущение, словно туго стянутая пружина желала распрямиться, но у нее никак не получалось это сделать. Неприятное чувство, такое бывает, когда забыл нечто важное и никак не можешь вспомнить. Я до хруста в костях потянулся, разминая мышцы, взглянул на опустевшую бутылку колотушки и предложил: «Парни, что-то у меня снова в горле пересохло, а не прогуляться ли нам до двух мустангов?» Глава 8. Надо сказать, ребята в управлении шерифа подобрались бравые. Никто и глазом не моргнул, и прочими средствами не выразил недовольства. Наоборот, дряхлый Сэм тихонько пробормотал себе под нос: «Наконец-то мужчину прислали, может, хоть что-то изменится. Если кто-то не желает сопровождать меня, пусть скажет об этом сразу». Поинтересовался я тоном, не предвещавшим ничего хорошего. Но, в конце концов, люди вправе сами решать собственную судьбу. Я лишь могу помочь им отправиться на тот свет поскорее, если они того пожелают. «Мы все с вами, босс», — пробасил Бург, оглаживая густую бороду. «Давно пора действовать, а то только козам хвосты крутим». «Я с вами», — немногословно подтвердил Тя. «В нас с дряхлым Сэмом и не сомневайтесь, мы за любое веселье, кроме отсутствия колотушки», — хмыкнул Мур. «Вот только, сдается мне, джентльмены, нам нужно заранее подготовиться к прогулке». «Согласен», — скептически оглядел всю компанию Сэм. «Сейчас схожу в оружейную комнату, посмотрю, что там у нас завалялось на такой случай». Наличие подобной комнаты в управлении вызывало у меня оптимизм. Не то, чтобы я планировал устроить кровавый ад в двух мустангах, но иметь в качестве аргумента нечто внушительное никогда не бывает лишним. И дряхлый Сэм не подвел меня в ожиданиях. Он ушел в коридор на первом этаже и через несколько минут вернулся, держа в охапке несколько винчестеров. Грудой вывалив их на стол, он вновь удалился и в этот раз явился, сияя довольной улыбкой и толкая перед собой настоящего монстра, многоствольный пулемет. 7 стволов, установленных по кругу, крепились на стабильной железной основе, по бокам у которой имелись 2 высоких колеса. Оружие приводило в действие рукоять, которую требовалось непрерывно крутить. «Наша гордость», — пояснил Мур, нежно поглаживая пулемет, как котенка, «пришлось за это удовольствие выложить бешеную кучу денег, но оно того стоит». «Вы за собственные средства должны закупать вооружение», — удивился я. «Наш мэр, он очень скуп, не выделяет достаточно финансирования, а работать-то как-то надо, нас здесь всего 4, сил на все не хватает, вот и приходится крутиться». 4 — это все, а кто же дежурит на дозорных вышках? Я видел там вооруженных людей, то люди Дикси. К нам не имеют никакого отношения. Думаю, в скором времени вы и сами с ним познакомитесь, шериф.